Глава 3. Конец войны. Как-то раз приехал Ворошилов. Сказал, что надумал навестить меня. Посмотрел, как я прыгаю. Сказал, чтобы я не переживал, с такой ногой можно в кавалеристы. Ворошилов был весел. Ругать меня не стал. Хотя на правах старого друга отца мог бы это сделать. А вдруг завел разговор о том, как сын Шакурина застрелил дочь дипломата Уманского. Об этом случае тогда говорила вся Москва. Примечание. 3 июня 1943 года на лестнице Большого Каменного моста 16-летний сын наркома авиационной промышленности Алексея Шакурина Владимир застрелил дочь посла СССР в Мексике Константина Уманского Нину, после чего застрелился сам. Поводом к убийству послужила ревность. Володя был влюблен в Нину и не хотел, чтобы она уезжала с отцом в Мексику. Володя Шакурин стрелял из пистолета марки «Вальтер», который ему дал сын Анастаса Микояна Вано. Следствием, которое вел начальник следственной части по особо важным делам НКГБ СССР Лев Владимирский, расстрелян в 1953 году по делу «Банды Берии». Было установлено, что Владимир Шакурин создал в школе номер 175, бывшая школа номер 25, где учился Василий Сталин, антисоветскую организацию «Четвертый рейх», в которую якобы входили сыновья Анастаса Микояна, Серго и Вано, Леонид Реденс, сын Станислава Реденса, и Анна Лилуевой, двоюродный брат Василия Сталина, и еще несколько человек из числа детей высокопоставленных лиц. Все удивлялись такой необычный случай. Но в нашей семье больше удивлялись тому, что в антисоветской организации, созданной сыном Шакурина в школе, оказались два сына Микояна, Серго и Вано, и мой двоюродный брат Леонид. Ничего антисоветского по сути там не было. Обычная мальчишеская глупость, тяга к приключениям. Но формально было. И то, что было, подчеркивалось тем, что организация была создана в лучшей школе страны, и входили в нее дети известных людей. Около 30 человек. Тетя Аня очень переживала за Леонида. Боялась, что из-за его отца у следователя к нему будет плохое отношение. Я ее успокаивал. Говорил, что Леонид, конечно, дурак, но все же ребенок. Следствие разберется. Поймут, что все это от глупости и сильно не накажут. Так и вышло. Все отделались легко. Недолго в тюрьме посидели. Потом была высылка. Все сходились на том, что у шахуринского сынка было не в порядке с головой. Ну а остальные просто пошли у него на поводу. То же самое сказал и Ворошилов. И добавил, глядя на меня многозначительно, что высокое положение родителей налагает на их детей двойную ответственность. За себя и за отцов. Я хорошо понял намек. Ворошилов еще сказал, что глупость глупости рознь. Есть, мол, просто глупость, лихая мальчишеская удаль, а есть глупость с гнильцой. Этот намек я тоже понял. И еще понял, что Ворошилов приехал не сам, а по поручению отца. Сразу по двум поручениям. Чтобы убедиться в том, что я сделал выводы из своего поступка, и чтобы намекнуть тете Ане, что ей не стоит очень сильно беспокоиться за Леонида. Сама тетя Аня даже не думала обращаться к отцу с просьбой по поводу сына. Знала, что ничего не выйдет. Отец категорически не любил таких просьб. Ну и что, что родственник? Отец Леонида тоже был родственник, но оказался врагом. Родственник, приятель – это не главное. Главное – это поступки человека. Насчет того, чтобы породить родному человеку, у отца было одно мнение – нет. Никогда он никому не родил. Мой пример тому подтверждение. Казалось бы, можно было закрыть глаза на тот случай на рыбалке. Поехали мы на нее в свой законный день, не с передовой отлучились. Гибель Жени была несчастным случаем. Можно было мне выговор дать или вообще ничего не давать. А отец снял меня с командования полком, вот так. Был командир полка, стал летчик-инструктор. Летчиком-инструктором меня отправили в другой полк. Тогда было принято командиров, снятых в должности, переводить в другие части, хоть и не всегда это соблюдалось. Но я не имел ничего против того, чтобы остаться в своем полку. Новый полк я тоже хорошо знал. Им командовал Гриша Пятаков, лихой летчик из ставропольских казаков. Но послужить под Гришиным начальством мне не пришлось. Ему пришлось под моим, уже после войны. А в январе 1944-го, когда я наконец-то встал в строй, меня назначили инспектором в 1-й гвардейский истребительный авиакорпус. Я этого назначения не добивался, оно было для меня неожиданностью. Мне было все равно, что инспектором, что инструктором. Главное, чтобы летать, чтобы на фронт. Когда первый раз после такого долгого перерыва я поднял машину в воздух, то заплакал от счастья. Сам себе удивился, с чего бы это на слезу пробило. До того последний раз плакал по-настоящему, когда мамой не стало, больше 10 лет назад. Хорошо, что в воздухе никто не заметил. Дело было не в том, что я стеснялся своих слез, а в медицинской комиссии. Еще решат, чего доброго, что у меня нервы ни к черту не годятся и запретят летать. С нервами в авиации строго. Чуть что заметят, и небо закрыто. А тут еще совсем недавно случай был. В октябре или в ноябре 1943-го под Кременчугом разбился, едва взлетев, майор Смирнов. Опытный летчик, воевавший с первых дней войны. Среди вещей нашли прощальное письмо, в котором майор написал, что, узнав о гибели жены и дочери, не может жить дальше. В летных кругах случай получил широкую огласку, а медикам дали команду обращать еще больше внимания на психическое состояние летного состава. После этого медики стали лютовать пуще прежнего. Попробуй только, пожалуйста, на что-нибудь. Сразу отстранить норовят. Иногда приходилось посылать их подальше, чтобы не надоедали. На фронт я отправился в январе, а незадолго до Нового года состоялась встреча с отцом. Она была длинной. Больше часа проговорили. Отец спросил, не пожалел ли я о том, что стал летчиком. Я удивился, с чего вдруг такой вопрос. А ответил, что ни дня об этом не жалею, потому что авиация – это моя страсть. Отец заговорил о том, какая большая работа ждет нас после войны. Восстанавливать разрушенное, строить новое. Авиация тоже будет новой, не такой, как была до войны. Отец очень тяжело переживал то, что в начале войны фашистам удалось получить безоговорочное превосходство в воздухе. Сколько всего было уничтожено. Отец сказал, что мы, летчики, должны создать непробиваемый воздушный щит над нашей Родиной, чтобы больше никто не смог бы к нам сунуться. Он спросил, что я об этом думаю. Что я мог думать? Ясно, что нужен. А раз нужен, то будет. Сам я говорю, жизнь свою положу на то, чтобы с воздуха наша страна была надежно защищена. Отец усмехнулся по-доброму так и спросил, где бы я хотел продолжить службу после войны. Я ответил, единственное, что можно было отвечать на такой вопрос, не рискуя вызвать отцовского гнева, там, куда меня направят. Отец одобрительно кивнул и сказал, тебя надо в Москве держать, чтобы на глазах был. Приободрил меня, дал понять, что видит во мне полезного для общества человека, и одновременно дал понять, что ничто из моих прегрешений не забыто. Отец считал, что ничего забывать не стоит. Это я не к тому, что он был злопамятный. Совсем нет. Просто каждый поступок, каким бы он ни был, характеризует человека. Каждый поступок – часть биографии. Как можно что-то забыть? На ошибках учатся. Если забудешь свою ошибку, можешь снова ее совершить. Но мнение о человеке надо составлять, исходя из того, чего в нем больше. Ни одна ошибка не должна перечеркивать судьбу. Так считал отец. И еще он считал, что каждый должен отвечать только за свои поступки. Сын не отвечает за дела отца, отец за дела сына. Каждый сам за себя отвечает. Вот пример, к слову. Шахурин, чей сын совершил убийство и самоубийство среди бела дня в центре Москвы, а также создал в школе антисоветскую организацию, оставался на посту наркома авиационной промышленности до 1946 года. Он был снят и осужден не из-за сына, а из-за того, что развалил работу. Систематически выпускал некачественную продукцию, не занимался разработкой новых самолетов, в результате чего мы серьезно отстали от американцев в развитии авиации. Летчики бились на неисправных яках. А нарком и в ус не дул. Никто не дул, пока я не обратил на это внимания. Отец тогда меня похвалил, сказал: «Государственно мыслишь». Примечание. Василий Сталин считается инициатором так называемого авиационного дела 1946 года, в результате которого были арестованы и осуждены руководители авиационной промышленности и командование ВВС. По делу проходили маршал авиации Худяков Ханферянц, нарком авиационной промышленности Шахурин, командующий ВВС, Новиков, заместитель командующего, главный инженер ВВС Репин, член военного совета ВВС Шиманов, начальник ГУ заказов ВВС Селезнев и заведующий отделами управления кадров ЦК ВКПБ Будников Григорьян. Худяков был приговорен к высшей мере наказания. Остальные были осуждены к разным срокам заключения. Обвиняемым инкриминировалось, что, вступив друг с другом в преступный сговор, они при потворстве кураторов из аппарата ЦК ВКПБ в течение 3,5 лет оснащали военно-воздушные части бракованной авиатехникой, что сорвало 45 тысяч боевых вылетов и привело к 756 авариям и 305 катастрофам самолетов. В мае 1953 года военные коллегии Верховного суда СССР дела всех осужденных по авиационному делу были пересмотрены и все приговоры отменены. Никто не дул, пока я не обратил на это внимания. Отец тогда меня похвалил, сказал, что государственный мыслишь. Да. Мне очень приятно было услышать от него такие слова. Микоян, несмотря на то, что два его сына участвовали в организации Шакурина и высылались из Москвы, остался на своем месте и пользовался полным доверием отца. Хирург Бакулев. Примечание. Петр Бакулев, сын известного советского ученого-хирурга, основоположника сердечно-сосудистой хирургии в СССР, академика Александра Бакулева, был участником антисоветской организации Шахурина. Хирург Бакулев тоже не пострадал за глупость своего сына. Это при отце, когда главным принципом общественного устройства была справедливость во всем. А после смерти отца меня осудили только за то, что я был его сыном. Обвинение звучало иначе, но суть была в том, что я сын Сталина. Мне ни за что дали 8 лет, 7 из которых я отсидел. А наркому Шахурину, который умышленно гнал в армию дефектные машины, от чего гибли люди, дали 7 лет. Это я так, для сравнения нынешнего времени с временами грубейших нарушений социалистической законности и массовых репрессий. Примечание. Дословная цитата из постановления ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий от 30 июня 1956 года. Да, приходилось сурово карать, но карали всех за дело. Если приезжаешь на прифронтовой аэродром и видишь, что машины стоят рядами по линеечке без всякой маскировки, как в мирное время, то что делать с виновными? Пальчиком погрозить и сказать «ай-яй-яй» или что-то другое? Справедливость требует, чтобы суровость наказания соответствовала тяжести вины. Иначе нельзя. Инспектор-летчик по технике пилотирования – должность особенная, в смысле ответственности. Инспекторами по технике пилотирования абы кого не назначают. Таким эпизодом в биографии можно гордиться. Простым разбором боев тут не обойтись. Указать каждому на допущенные ошибки мало. Надо научить летный состав части летать и драться как можно лучше. Слаженно, результативно, без потерь.